«Бубута заболел в первый же день», — вздохнул Джуфин. «Такие здоровенные дядьки почему-то всегда сдаются первыми. Разумеется, его тут же вылечили, как-никак генерал полиции, большая шишка. Но страх он натерпелся на всю оставшуюся жизнь. Теперь сидит дома, приходит в себя, на улицу не высовывается. Честно говоря, ему можно только позавидовать». «Можно», — согласился я. «Но поскольку нам с вами такой кайф все равно не светит, может быть, пока вы будете оживлять мертвых, мне стоит прогуляться по городу, вылечить еще несколько дюжинных товарищей по несчастью? Хоть какая-то польза?» «А что, прогуляйся», — согласился Джуфин. «Только не переусердствуй, ладно? Завтра ты должен быть в очень хорошей форме. По моим расчетам, где-то в полдень у меня все будет готово. Получится довольно глупо, если мы потеряем еще полдня». «Ладно, вы меня убедили. Я не буду увлекаться добрыми делами», — пообещал я. Потом спрятал растрепанные волосы под тюрбан, закутался в мантию смерти, залпом допил остывшую камру и направился к выходу. «Смотри, не больше трех дюжин, сэр Макс», — строго сказал мой шеф. «И не забывая о своей привычке спать несколько часов кряду. Надеюсь, на рассвете ты уже будешь украшать этот дом своим присутствием». «Из вас мог бы получиться отличный отец семейства, сэр», — рассмеялся я. «У меня такое впечатление, что если я вернусь на полчаса позже, вы непременно поставите меня в угол». «Могу и поставить», — гордо сказал Джуфин. И тут же с любопытством спросил. «А зачем ставить кого-то в угол, Макс? Что, это какой-то магический ритуал твоей родины?» «Что-то в этом роде», — прыснул я. «Считается, что с помощью этого ритуала любое непокорное человеческое существо становится более сговорчивым. Только он не работает, я сам проверял». «Может быть, этот ритуал снова обретет силу вблизи от сердца мира? Ты же знаешь, так часто бывает», — совершенно серьезно заметил Джуфин. На этой оптимистической ноте я и покинул его гостиную. Поездка на Амобилере по ночному городу оказалась похожей на сон. Скорее, просто странный, чем кошмарный. Я не узнавал улицы Ехо. На моей памяти они всегда были озарены оранжевым светом фонарей и разноцветными квадратиками сияющих окон. А сейчас крошечные камешки мозаичных мостовых тускло мерцали в зеленоватом свете полной луны. А когда я поднял голову и увидел фантастические очертания пузыря Буурахри, медленно проплывающего над остроконечными крышами старого города, происходящее окончательно перестало быть похожим на реальность. Потом я вспомнил, что на борту этого диковинного летательного аппарата должен находиться сэр Кофа Йох, и послал ему зов. «Это вы маячите у меня над головой, Кофа?» «Маячу понемножку, есть такое дело», — согласился он. «А я-то думаю, что за безумец решил покататься на Амобилере по ночному городу. Вроде бы обстоятельства не способствуют такой романтической прогулке». «Ну почему? Они очень даже способствуют», — усмехнулся я. «Кофа, Джуфин сказал мне, что вы патрулируете город. Может быть, вы знаете, где ошиваются мои потенциальные пациенты?» «Поезжай к воротам трех мостов. Мы как раз оттуда». Кофа тут же перешел на деловой тон. «Прямо напротив ворот стоит новый двухэтажный дом. Знаешь, такой смешной красной остроконечной крышей под старину. В этот дом недавно зашел парень из семилистника, чтобы вылечить очередного счастливчика, а на углу топчется около дюжины больных. На ребят смотреть тошно. Но, кажется, они что-то затевают. Я уже вызвал туда ребят из полиции, но ты наверняка приедешь раньше». «Ладно, тогда я поехал», — отозвался я. «До встречи, Кофа». «До встречи, мальчик», — согласился он и, немного помолчав, добавил. «Хотел бы я, чтобы эта встреча состоялась в обжоре, и чтобы старушка Жижинда суетилась за стойкой». «Кофа, я сейчас заплачу, так что лучше не надо», — жалобно попросил я. «А она жива, наша мадам Жижинда, вы не в курсе?» «Во всяком случае, она еще не присылала зов в Афах. А если она не просила помощи, значит, пока не заболела. Так что у нас с тобой есть шанс еще когда-нибудь попробовать ее знаменитый горячий паштет». — с надеждой ответил Кофа.